Глава 5. «Так значит, вы прибыли из другого мира?» — протянул добрый Нейн, с удвоенным любопытством меня рассматривая. «Как интересно!» Я отодвинулась на краешек стула подальше от него. «На самом деле, в моем мире нет ничего особенного», — пробормотала я. «Лучше скажите, вы вправду не хотите жениться на ведьме? Даже фиктивно?» — спросила я и пояснила. «Можно ведь заключить брак, а уже на следующий день его расторгнуть. Как я понимаю, по условиям сделки ваш отец пообещал только, что его сын женится на ведьме. О длительности брака речи не шло. Почему бы не воспользоваться такой лазейкой?» «Это обман!» — возмущенно воскликнул вредный Нейн. «Принцу не пристало обманывать женщин». «Но она ведь тоже поступила нечестно по отношению к вам. Так что вы квиты», — возразила я. «Все равно это поведение недостойное принца», — отрезал вредный Нейн. Я вздохнула. «Честным людям нелегко живется в нашем мире», — сказала я и повернулась к другому близнецу, который уже успел незаметно ко мне приблизиться. «Вы тоже такой принципиальный?» «Ко мне можно на «ты», — проворковал он, подавшись вперед. «Мне не нравится врать, но еще сильнее мне не хотелось бы отдавать свой особенный момент». «О чем ты?» — уточнила я. «Ну как же, первый раз бывает только единожды за всю жизнь», — сказал добрый Нейн и перечислил. «Первый поцелуй, первый танец, первое признание в любви. Поэтому важно разделить этот момент с особенным человеком, так же и со свадьбой». «Ясно. Значит, один слишком романтичный, другой чересчур принципиальный. Похоже, ситуация безнадежна», — сухо констатировала я. «Ладно, можете хотя бы назначить встречу этой ведьме под предлогом обсуждения договора, а там появлюсь я и попробую воззвать к ее совести. Вроде парламентера, только с черным поясом по карате». «Глупо», — вредный Нейн фыркнул. «Она превратит тебя в лягушку, и все». «Спасибо, что веришь в меня», — я хмыкнула. «И, кстати, ужасный листолаз или золотая лягушка — одно из самых ядовитых существ на планете. Так что в случае чего я плюну в ведьму ядом, и старуха загнется». «Ничего не выйдет», — отрезал вредный Нейн. Как мне хотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым, но я сдержалась и вместо спора поднялась на ноги. «В общем, решено. Как назначите встречу ведьме, позовете меня». Велела я. «Куда ты?» Добрый Нейн вскочил со стула следом за мной. «Я слишком надолго оставила Арли одного. Наверняка он волнуется, так что я пойду к нему», — сказала я. «Можно мне с тобой?» Тут же вызвался добрый Нейн, на что второй близнец громко фыркнул и закатил глаза. «Нет», — отрезала я. «Займитесь делом. Оба». «Какая ты жестокая», — обиженно протянул добрый Нейн. Я проигнорировала его слова и вышла из беседки. Затем пересекла оранжерею и вернулась во дворец. Хотя здание было большим, благодаря профессиональным навыкам, я сразу запомнила дорогу, поэтому без труда вернулась в нашу спальню. Арли действительно все это время меня ждал, переминаясь с ноги на ногу у окна. Как только я вошла, он бросился ко мне. «Анна Чакнорисовна!» — закричал он. «Я думал, с тобой что-то случилось!» Я улыбнулась, подхватила Арли на руки и крепко обняла. «Какой же он все-таки худой!» «Прости, что заставила волноваться. Просто разговор с королевской четой несколько затянулся», — сказала я и добавила. «Кстати, я призналась в том, что не являюсь великим магом». Арли вздрогнул. «И они тебя не наказали?» — с опаской поинтересовался он. «Нет. Думаю, королю сейчас не до того. Принц попал под действие проклятия, и его нужно срочно спасать. И я предложила свою помощь. Попробую разобраться с ведьмой, как умею», — сказала я. «А может, не надо?» — спросил Арли. «Ведьмы очень опасны, от них людям одни беды». Судя по интонации, речь шла не о слухах. Похоже, Арли самому приходилось сталкиваться с ведьмами. «Они тебя обижали?» Осторожно поинтересовалась я, стараясь выбирать максимально безобидные формулировки. Вместо ответа Арли обнял меня. Я погладила его по спине. «Из-за ведьмы я и остался сиротой», — тихо сказал он. «Ясно. Я не стала выспрашивать подробности, и без того было понятно, что история тяжелая. Но про себя решила, что этого так не оставлю. Обязательно найду ту ведьму и поквитаюсь с ней. «Я не хочу, чтобы и с тобой случилось что-то плохое», — признался Арли и заглянул мне в глаза. Я улыбнулась, пытаясь его подбодрить. «За меня не волнуйся, я очень живучая. Как говорил мой тренер, после ядерной войны на Земле останутся только тараканы, крысы, голуби и ты». Арли посмотрел на меня с недоумением. «Должно быть, не знал таких слов». «Давай лучше прогуляемся», — предложила я. «Можем слепить снеговика или поиграть в снежки». «Снеговика?» — у Арли загорелись глаза. «А ты меня научишь?» «Конечно!» — воскликнула я и поставила его на пол. «Одевайся скорее, бери Реда и пойдем!» Арли быстро надел новенькую одежку, которая оказалась ему точно впору. Шапка, шарф и варежки тоже подошли, что меня очень порадовало. Когда он был готов, мы выскользнули из спальни и, пройдя через длинный коридор, вышли из дворца прямо в парк. Земля и деревья были покрыты толстым слоем пушистого снега, словно пуховым одеялом. Арли поставил Реда на протоптанную дорожку, и тот стал с любопытством принюхиваться. «Надо и ему связать какой-нибудь свитерок», — задумчиво протянула я. «У меня как раз остался небольшой моток пряжи». «Будет здорово!» — воскликнул Арли. «Где ты этому научилась?» «На работе», — ответила я. «Мне часто приходилось сопровождать своих подопечных на разные кружки и мастер-классы. Там и нахваталось всякого». «Ты такая крутая!» — с восхищением проговорил Арли. Я хмыкнула. «Хоть кто-то оценил меня по достоинству!» — пошутила я и хлопнула в ладоши. «Ну что, слепим снеговика?» Арли радостно закивал. За следующие пару часов мы расставили по парку несколько снеговиков, поиграли в снежки и даже нашли небольшую горку, с которой можно было скатиться. Во время игр с лица Арли не сходила счастливая улыбка, а его щеки зарумянились. Ред тоже был доволен. Он на лету ловил снежки, носился вокруг нас и болтал что-то на своем лисьем языке. Глядя на этих двоих, я тоже искренне радовалась. В конце концов, мы устали и решили вернуться во дворец, надеясь как следует подкрепиться и восстановить силы. Арли так увлекся играми, что теперь еле переставлял ноги, поэтому я посадила его на закорки, а Реда за пазуху. «Кстати», — сказала я, пока шла через парк, под ногами хрустел снег, а выглянувшее солнце приятно пригревало. «Что ты имел в виду, когда сказал «получилось»?» Хоть я и не видела лица Арли, но почувствовала, как он напрягся. «Помнишь, вечером в наш первый день во дворце я призналась, что прибыла из другого мира, а ты тогда прошептал «получилось», — уточнила я». Арли засопел. Похоже, он стеснялся рассказывать, но мне хотелось узнать правду. «Я загадал желание», — наконец признался мальчик. «Вот как?» — протянула я. «Попросил у Деда Мороза, чтобы из другого мира явилась крутая тетя и побила твоих врагов?» Арли засмеялся. «Нет, и никакого Деда Мороза я не знаю», — сказал он и прибавил, понизив голос. «Я хотел, чтобы у меня появилась семья». После этих слов мое сердце сжалось. Я прекрасно понимала Арли, ведь сама была сиротой и долгие годы мечтала обрести семью, но не сложилось. Или нет? Вдруг мне было предназначено судьбой оказаться здесь. С другой стороны, почему именно я? Во мне не было ничего особенного. «Значит, сила твоего желания перенесла меня в другой мир», — проговорила я, обращаясь скорее к самой себе. «Ты злишься?» — осторожно спросил Арли. «Конечно, нет», — ответила я. «Просто пытаюсь понять, что к чему. Я, конечно, не специалист в колдовстве, но по фильмам и сказкам знаю, что часто люди попадают в другой мир с какой-то миссией, ну или заданием, и как только они выполняют свое предназначение, магия отправляет их обратно», — рассказала я. «Но если я попала сюда из-за твоего желания, то в свой мир уже не вернусь». «Прости», — пропищал Арли. «Сказала же, не переживай. В моем мире у меня все равно не было ничего, кроме работы. Скучно», — проговорила я. «А тут я сразу попала в гущу событий. Могу спасти принца, поквитаться с ведьмой. Я считаю, отличное приключение». «Значит, ты правда собираешься бросить вызов ведьме?» — уточнил Арли. «Ага», — протянула я. «Вот только пока не знаю, как ее одолеть. В сказках героям всегда удавалось расторгнуть сделки со всякими колдунами и ничего не потерять. Правда, как именно они это делали, я уже не помню. А ты знаешь какие-нибудь сказки?» «Даже не одну», — ответил Арли. «Только никаких ведьм и колдунов там не было. У нас про такое рассказывать не любят». «Ясно. Значит, будем действовать по ситуации», — решила я. Тем временем мы подошли к дворцу. Я опустила Арли на землю, взяла его за руку, и мы вместе вошли внутрь. И вовремя. Встретивший нас слуга объявил, что обед готов, и его в любой момент подадут в нашу комнату, стоит только сказать. Я и Арли успели проголодаться, поэтому я распорядилась сразу принести еду, что слуги и исполнили. Мы с аппетитом поели, потом немного поболтали о всякой всячине. Точнее, я в основном рассказывала, а Арли слушал. А ближе к вечеру в дверь комнаты постучали, и на пороге появились близнецы. «Привет!» — воскликнул добрый Нейн. «Как настроение? Как день прошел?» Не успел он задать последний вопрос, как вмешался его близнец. «Я выполнил твое поручение», — объявил он. «Ведьма прибудет во дворец завтра утром». «Отлично!» — воскликнула я. «Не понимаю, чему ты радуешься», — раздраженно проговорил вредный Нейн. «Не терпится испробовать на себе чары ведьмы? Учти, расколдовывать тебя будет некому». «Я предпочитаю смотреть на вещи позитивно», — бодро воскликнула я. «Ну-ну», — вредный Нейн скривился, но тут в разговор вступил его близнец. «Действительно, зачем заранее паниковать? Уверен, завтра все пройдет наилучшим образом». Принц одарил нас белоснежной улыбкой и без спроса плюхнулся на кровать рядом со мной. «Какая беспечность!» — воскликнул вредный Нейн и с осуждением покачал головой. «А что ты предлагаешь?» — спросила я. «Дождаться великого мага и положиться на его мастерство», — тут же ответил вредный Нейн. Я хмыкнула. «Сомневаюсь, что тот тип сможет помочь. И, к вашему сведению, он собирался принести в жертву несчастных животных», — напомнила я. «Некоторые верят, что кровь способна снять даже самое сильное заклятие», — сказал вредный Нейн. «Я хотела воззвать к его человечности и поинтересоваться, действительно ли он готов пожертвовать животными ради призрачной возможности освободиться от проклятия. Но другой близнец не дал мне этого сделать. Кстати говоря, я знаю еще один способ, который разрушает самые сильные чары», — радостно сообщил он и тут же прибавил. «И для этого не требуется приносить кого-то в жертву». Я чувствовала какой-то подвох, но все же уточнила. «И что это за способ?» Добрый Нейн, или лучше было назвать его приставучим Нейном, словно только этого и ждал. Он придвинулся ко мне вплотную, заглянул в глаза и на одном дыхании произнес: «Первый поцелуй любви». «Чего?» — я отпрянула. «А что такого?» — тут же воскликнул добрый Нейн и снова придвинулся ко мне. «Почему бы не попробовать? От этого ведь никому не будет вреда». Я нахмурилась. «Ты всем девушкам это говоришь? Или только дурочкам?» — поинтересовалась я. Добрый Нейн принял оскорбленный вид. «За кого ты меня принимаешь?» Возмущенно проговорил он. «Ты единственная девушка в моей жизни!» Я закатила глаза. «С каких это пор я стала твоей единственной?» спросила я. Добрый Нейн взял мою ладонь и приложил к своей груди, там, где билось сердце. «С того момента, как я тебя увидел, сразу понял, что нам суждено быть вместе!» Практически пропел он. Я попыталась высвободить руку, но не тут-то было. «Нельзя быть таким влюбчивым», — проворчала я. «И вообще, раз речь идет о поцелуе любви...» «Первом поцелуе любви», — поправил меня добрый Нейн. «Да хоть 101-м. Короче, разве не предполагается, что любовь должна быть взаимной?» Казалось бы, этот железобетонный аргумент должен был заставить принца задуматься, но, видимо, эта функция полностью отошла к его близнецу. «Моя любовь так сильна, что ее хватит на двоих», — воскликнул он и подался вперед. Я выставила вторую руку и прикрыла ладонью его губы. «Давай я все-таки попробую разобраться с ведьмой своими методами, а если не получится, то так и быть, испробуем поцелуй любви», — сказала я. Добрый Нейн засиял, а его брат и Арли почти одновременно произнесли: «Какая гадость! Так значит, я жду завтрашнего дня и надеюсь?» — проворковал добрый Нейн. «Ага», — отозвалась я и все-таки высвободила свою ладонь из его хватки. «А теперь идите к себе. День был длинным, так что нам давно пора ложиться спать». Добрый Нейн сначала поник, а потом встрепенулся. «Зачем нам уходить? Мы могли бы остаться и поспать вместе. Кровать такая большая, тут запросто поместятся четверо», — радостно сообщил он. Я с мольбой посмотрела на вредного Нейна. Тот понял намек, схватил своего близнеца за руку и с силой потащил к выходу. «Спокойной ночи!» — крикнула я вслед, а когда дверь закрылась, спокойно выдохнула. «Дурдом, да?» — спросила я, обращаясь к Карли. «Ты правда собираешься его целовать?» — поинтересовался он. «Не знаю», — честно ответила я. «А что?» «Ну, это серьезный шаг. Потом жениться придется», — сообщил он. Я засмеялась и потрепала его по волосам, а затем подумала, что Арли был недалек от истины. Если я действительно поцелую доброго Нейна, то он наверняка станет настаивать на свадьбе, ведь я забрала его особенный момент, даже если это и неправда. В таком случае мне, наверное, следовало поцеловать вредного Нейна, хотя тот вряд ли это позволит. Оставалось надеяться, что завтра проблема с ведьмой решится без волшебных поцелуев любви.